опасаясь возвращения Ильмача и его новых друзей. «Пришел спаситель!» — воскликнула Чейвана, узнав двери Джона, схватила остро отточенный пекуль и занесла над ремнями, впившимися в кости старика. «Что ты делаешь, безумная?» — закричал на нее Орво. «Найди петлю и развяжи! Зачем резать? Ремень еще крепкий, пригодится!» Джон помог освободиться старику. Аккуратно смотал ремень и повесил на прежнее место, на стену в Чотагине. «Удрал Ильмач со своими друзьями», — сказал Джон. «Совсем выжил из ума старик», — осуждающе произнес Орво. Но в голосе его не было гнева, словно речь шла о шалостях мальчишки. Орво походил по Чотагину, поправил камни на очаге, сдвинутые чьими-то ногами, собрал мусор и бросил в огонь. Поздно вечером появились из-за мыса Тенарахтена и Антон. Они шли по берегу моря, неся на плечах байдарку. Жители Энмена наблюдали за ними издали, каждый с порога своего жилища. Случившееся в этот день было непривычным и непонятным. Никогда энменсы не видели, чтобы одна группа людей, находящихся в здравом рассудке, подняла оружие на другую. И хотя не было сделано ни одного выстрела, и никто не был убит, смятение охватило сердца жителей маленького селения.